все еще не решалась взглянуть в лицо Сари и Генри Мошер. А Эмилина, осознавая всю нереальность своих желаний, мечтала о встрече с мистером Магуайром. В ее воображении эта встреча происходила двояко. В первом случае на пороге вдруг появлялся мистер Магуайр, оказавшийся неожиданно совершенно свободным, и, появившись, видел сначала одну только Эмилину, но затем замечал рядом с ней очаровательную малютку, свою дочь Марианну. Слезы навертывались ему на глаза при мысли о том, как он с ней обошелся, и он клятвенно обещал Эмилине посвятить свою жизнь заглаживанию вины перед ней и дочуркой. Во втором варианте Эмилина одна встречала приехавшего Магуайра. Он предлагал ей уехать на Запад и начать новую жизнь. А она в ответ говорила, что никакая новая жизнь немыслима, пока они не найдут своего ребенка. И он соглашался. Она права. В этих мечтах, видениях не было никакого любовного флера. Мистер Магуайр был для нее невозлюбленным, а отцом ее ребенка. В 17 лет Люк женился на Марте Грин, живой 19-летней фаэтской девушке. Молодожены построили себе небольшой домик на земле, принадлежавший отцу Марты, на другом конце Фаэта, по ту сторону от развилки, и в течение первых 3 лет обзавелись уже 2 детьми. Гарриет, так и не примирившаяся с возвращением Эмилины, вышла замуж 16-летней, год спустя после свадьбы Люка. За время отсутствия Эмилины она таки и не стала по-настоящему близкой матери, хотя сама этого не понимала. Ей было в то время 11 и 12 лет, и она совершенно не разбиралась в тайнах чужой души. Когда Эмилина вернулась, стоило Гарриет увидеть, как они с матерью разговаривают вдвоем, ей начинало казаться, что старшая сестра лишила ее законного места и вытолкнула на холод. Замуж она вышла за Уинтропа Брэдли, ровесника Эмилины и сына хозяев фаэтской лавки. Сара побаивалась, что юный Брэдли еще недостаточно взрослый и вряд ли станет жене опорой, но поделилась опасениями лишь с Эмилиной, а Гарриет не сказала ни слова. В день свадьбы Гарриет выглядела бесконечно счастливой. Эмилина без труда выдержала это зрелище и даже радовалась за нее, так же, как радовалась и тому, что можно будет не наблюдать теперь ежедневно вечного и неизбывного недовольства Гарриет. Но когда Гарриет, после свадьбы нечасто захаживавшая в родительский дом, забеременев, стала снова являться чуть ли не каждый день, сносить это стало безумно трудно. И как Эмилина не принуждала себя терпеть, нередко сил не хватало, и она уходила из дома, бродила в лесу или возле пруда, а в плохую погоду шла навестить Рэйчел Пул, свою подружку, и единственную Фаэти-ровесницу. Когда-то, до отъезда Эмилины в Лоуэлл, они почти не общались, но теперь, увидев друг друга в церкви, быстро сдружились. Одной из причин, почему Эмилине так нравилось в просторном доме Пулов, было то, что и Рэйчел, и ее младшая сестра Персис имели отдельные комнаты. Но куда большим основанием для дружбы явилось принятое всеми 3 девушками решение никогда не выходить замуж. Миссис Пул умерла при рождении Персис, и сестры поклялись друг другу, никому, кроме Эмилины, о своей клятве не рассказывая, остаться незамужними, чтобы не подвергать себя риску разделить судьбу матери. Рэйчел вышучивала молодых людей, пытавшихся за ней ухаживать, критиковала их вид, манеру вести себя в церкви и вообще все, что давало малейший повод. Персис и Эмилина охотно смеялись с ней вместе, но сами держались иначе. Персис была моложе и мягче сестры.